Глава 5. Как жить легко и ни о чем не задумываться? Ну, голос Патрика вырывает меня из мира соцсетей. Нашла? Да, написала длинное сообщение. Они сразу же ответили. Хотели узнать, когда я приеду. Решили, будто я задерживаюсь. Что ты ответила? Сюзанна возвращается к столу. Пожимаю плечами. Ничего, у меня просто нет ответа. Отсутствие ответа — тоже ответ. Патрик откидывается на спинку кресла. «Да, но это вроде неправильно», — размышляет Сюзанна. «Окей, напишу им, что не приеду». Быстро набираю сообщение в телефоне Патрика. После выхожу из системы. Не хочется ни спрашивать, ни объяснять, потому что сказать мне нечего. «Держи», — возвращаю Патрику телефон. «Тебе не надо забронировать жилье», — напоминает Патрик о моей беде. «Точно. Подожди». Сюзанна придерживает телефон, не давая мне загрузить поиск. «К сожалению, не могу пригласить тебя к себе, потому что у меня ремонт. Но я могу предложить квартиру подруге. Я ей только что звонила. Она уехала, и у меня есть запасной ключ. Говорит, она не против, если ты переночуешь на выходных. И что самое приятное, она живет в районе один». Первым районом Вены называется внутренний город. Он является историческим центром австрийской столицы. Сюзанна сияет так, будто я выиграла в лотерею. «Вау!» — комментирует Патрик. «Твоя подруга просто разрешила незнакомому человеку жить у нее?» Совершенно обескураженно смотрю на Сюзанну. «В конце концов, кто так делает?» «Она доверяет мне и моей интуиции». А интуиция подсказывает, ты будешь внимательно и бережно относиться к чужому имуществу. Я права? Киваю. Хотя, наверное, так поступил бы каждый. Может, Сюзанна немного не в себе или что-то типа того? Или все жители Вены наивны? Или дружелюбны? У меня гудит голова, будто в ней сидит тысяча шмелей. Заедем ко мне на такси, заберем ключ и поедем в квартиру моей подруги. Я проведу тебе инструктаж. А еще у меня есть путеводитель по Вене. Могу одолжить. Завтра мне надо на работу, так что ты будешь полностью предоставлена себе. Думаю, это пойдет на пользу твоему духу приключений. Подмигивает она мне. Какой дух приключений? У меня его еще нет. Я отвергаю ее заявление. Он есть у каждого. Просто его надо натренировать, как мышцу. На самом деле это мускул мужества. Каждое приключение требует смелости. Я трусиха. Ты села в поезд без мобильного телефона. Она поглаживает зеленый камень в кольце у себя на пальце. Только потому, что у меня не было времени подумать. Ты просто убеждаешь себя в этом. А я думаю, что твой поступок — проявление бунтарской натуры. Ты хотела доказать себе, что способна на смелые поступки. Не сходи с ума. Я далеко не смелая, скучная, нормальная, посредственная. Поверь, почти никто из моих знакомых не решился бы на такое. Ты... необыкновенная. Смотрю на нее и не знаю, что сказать. Она права или я? Хочу ли, чтобы она была права или нет? Снова не знаю. Хорошо, пора сменить тему, вмешивается Патрик. Давайте отметим. Ты отправляешься в путешествие к настоящей жизни. Он наполнил мой бокал вином, поставил второй перед Сюзанной и поднял свой, чтобы выпить с нами. «Извини, я не пью. Я алкоголик в ремиссии», — говорит Сюзанна. Широко распахиваю глаза. «Кто говорит такое вслух? Разве такое не держит при себе, как самую страшную тайну?» «О, черт, извини». Патрик немедленно забирает бокал и уходит с ним. «Ты удивлена? Никогда не встречала женщину-алкоголика», — смотрит на меня Сюзанна. Никогда не видела, чтобы кто-то говорил об этом так открыто. Почему бы и нет? Должна ли я притворяться, будто беременна? в моем возрасте немного поздновато», — смеется она. «И я не могу сказать, что за рулем. Я уже проговорилась, что мы поедем с вокзала на такси». «Ты вообще не должна оправдываться. Можно же просто сказать «нет, спасибо». «Верно. Но за этим обычно следует долгий спор, когда меня пытаются все же склонить к выпивке. А так проще». «Разве тебе не неловко?» «Проявляю ли я смелость, когда задаю такие вопросы незнакомой женщине?» «Я горжусь этим. Вот уже 20 лет, как я трезва. Слава духовности!» «Что ты имеешь в виду?» — спрашиваю я. Тем временем Патрик вернулся с новыми бокалами и бутылкой воды. Мне удалось снова найти смысл жизни. Я была в поиске. Слово «зависимость» для меня то же самое, что «поиск». Подумай об этом. Сюзанна наливает себе воды. Я была несчастна. Алкоголь стал моим утешением, лучшим другом, пластырем на сердце. С промилле в крови я ощущала себя смелой, веселой, жизнерадостной. А потом пришлось учиться обходиться без всего этого. Но на самом деле, употребляя, я только притворялась и маскировала грусть. «Ух ты! Я потеряла дар речи!» 20 лет, мое уважение!» Патрик поднимает стакан, на этот раз наполненный водой. Вино он оставляет нетронутым. «Можешь спокойно пить. Меня это не беспокоит. В конце концов, я не твой начальник». Она заглядывает ему за спину. Конечно, я вижу, что там никого нет, но у Патрика, похоже, случился легкий сердечный приступ. «Провела». Сюзанна громко смеется. Я присоединяюсь. «Ну хорошо, давайте вернемся к Бетти», — продолжает Сюзанна. «Если ты хочешь начать с еды, рекомендую пойти на наш маркт. С немецкого — продуктовый рынок. Открытый рынок недалеко от центра Вены. Там есть совершенно очаровательный ресторан еврейской кухни». Достает карточку из маленькой сумочки, стоящей на чемодане. «Пробовала еврейскую кухню?» Отрицательно качаю головой. «Супер! Тогда это задание для тебя». Сюзанна торжественно вручает мне визитную карточку ресторана. Сияет так, будто делает дорогой подарок. «Не хватало еще и заданий. Я, черт возьми, несусь в другую страну без мобильного телефона. Даже если там говорят на немецком, это все равно за границей. Даже если бы пришлось провести выходные в Берлине без телефона, я все равно была бы в шоке. Чувствую себя бездомной». «У тебя достаточно времени, чтобы исследовать город. Просто позволь себе плыть по течению». «Слушай», — предупреждает меня Патрик. Киваю. «Значит, еврейская кухня. Что ж, по крайней мере, это кажется отличным заданием. И главное, легким. У них ведь есть вегетарианское меню?» «Вот, посмотри сама». Она протягивает телефон с открытой страницей ресторана. «А я пока попрактикую цифровой детокс. Духовность или нет? Я всегда на связи со своими клиентами. Выходные без мобильного — отличная практика и для меня тоже». Патрик кивает. «Думаю, предложу жене что-то подобное. Бетти, ты вдохновляешь нас». Никогда в жизни не слышала подобной фразы в свой адрес. Я ошеломлена. «Помогите! Нужна помощь!» К нам подбегает пассажир. Патрик тут же вскакивает. «Что случилось?» «Женщина упала и вывихнула колено». «Немедленно вызываю коллегу». Патрик достает телефон. Сюзанна вскакивает. «Я тоже могу пригодиться. Практикую рейки». Вид альтернативной медицины, в котором используется техника так называемого исцеления путем прикасания ладонями. Профессионалами иногда классифицируется как вид восточной медицины. «Что бы это ни значило, пойдемте со мной». Патрик и Сюзанна следуют за мужчиной. Я тоже поднимаюсь, но не знаю, что мне делать. Пойти и выглядеть зевакой? У меня нет навыков оказания первой помощи. Я не врач и буду просто мешать. Оставаться здесь одной и бездумно сидеть без дела тоже кажется неправильным. все еще держу телефон Сюзанны и смотрю на еврейскую еду. Наверное, это бесчувственно, ведь сейчас кому-то плохо. С другой стороны, все равно я не могу помочь пострадавшей. Ей абсолютно все равно, волнуюсь ли я или просматриваю меню. Ни то, ни другое не поможет этой женщине чувствовать себя лучше. Заглядываю в меню. Вегетарианские сигары. Звучит забавно. Похоже на привычный турецкий донер-кебаб. Это закуска из мяса, свежих овощей и соуса. Блюдо придумал турецкий кулинар Кадыр Нурман. В основе закуски была тонкая лепешка, сверху на которую выкладывалось много баранины, говядины или куриного мяса, кусочки свежих овощей, и все это щедро поливалось соусом. В России принято называть шаурма или шаверма. Правда, я его никогда не ела. То, что уличную еду подают в ресторанах, меня удивляет. И хумус. Почти ко всему полагается хумус. По крайней мере, и то, и другое я знаю. Как жительница Берлина, фалафель мне тоже знаком. Кажется, еврейская еда не таит в себе никакой опасности. Возможно, она мне понравится. Или, по крайней мере, моему желудку. О, черт! Мгновенно меня накрывает осознанием. Я еду в Вену без телефона и буду жить у незнакомки. А вот это я называю открытость новому опыту. Взгляд падает на новую чашку. Я даже не поблагодарила за нее Сюзанну. Решаю поискать в Гугле ее имя. В конце концов, оно выгравировано на чашке. Может, она знаменита? Ладно, в наши дни, наверное, каждый может напечатать свое лого на чашке. И это ни о чем не говорит. Ввожу Сюзанна фон Гартен и нахожу веб-сайт. Увиденное впечатляет. Она помогает людям вернуться в поток жизни. Так написано на домашней странице. Я задаю правильные вопросы, которые помогут вам добиться устойчивых и позитивных изменений. Хотите яркой жизни, наполненной счастьем и легкостью? Тогда свяжитесь со мной. Эх, я хочу. Совпадение ли, что я встретила Сюзанну сегодня? Может, забронировать у нее консультацию? Она довольно быстро сумела помочь мне понять, чего я хочу. Хотя действительно ли это так, узнаю позже. Если опыт будет негативным, то зачем он нужен? Мы поговорим о том, что любой ваш опыт для вас. Найдем пользу в кризисе, ведь каждый вызов — приглашение к росту. Не слишком преувеличено. Если меня изнасилуют, я должна быть благодарна. Это сделает меня сильной. Я шокирована. Она все утрирует. Смотрю на чашку. Как жить легко и ни о чем не задумываться, — кричит она мне. Сюзанна сказала, будто все на свете легко. Спрошу ее об этом позже. Как жить легко и ни о чем не задумываться, — спрашиваю я себя. Легко ли принять то, что со мной случилось? Если поездка окажется полной хренью, я зря потрачу выходные. С другой стороны, рядом с Корделией и Берндом любая хрень кажется подарком. Безусловно, поездка в Вену выглядит куда привлекательнее. И вообще, все уже случилось. Возможно, речь именно об этом. Я начинаю ощущать легкое покалывание. Не знаю, чувствую ли бабочек в животе, но внутри меня точно распространяется воодушевление. Как во время катания на американских горках. Хотя я не особо помню, каково это. Последний раз я каталась лет 20 назад. В этом есть что-то сумасшедшее. Я на американских горках. Считается ли это чем-то новым, если я всего-навсего давно не делала что-то похожее? Достаю блокнот и пишу один вопрос для Патрика, один для Сюзанны. Что еще более важно, записываю третье сообщение. Подумываю о том, чтобы составить ментальную карту и здесь. Как жить легко и ни о чем не задумываться. Но перед тем, как начать, перечитаю предыдущую. Посмотрю, какие мысли теперь придут ко мне. Там была смерть. Кузина Сюзанны умерла, и это помогло ей помириться со своей сестрой. Грусть. Она пристрастилась к алкоголю, настолько ей было грустно. Скептически смотрю на бокал с вином и отодвигаю от себя. Возможно, сейчас не самое подходящее время, чтобы начать пить. Делать то, что требуют, не задумываясь. Что ж, сейчас я делаю нечто прямо противоположное. Ладно, я особо не задумывалась, но сделала. Возможно, не всегда стоит думать часами, чтобы понять свои желания. Смогу ли я научиться этой легкости, как, например, только что с Сюзанной? О, ее подарок! Вот о чем стоит поразмыслить, бормочу. Она подарила мне кружку и позвала к себе переночевать. Причем мы даже не обсуждали, будет ли это безвозмездно. Я должна заплатить. Только Сюзанна ничего не говорила об этом. О, Боже, квартира в престижном районе. Что, если я не смогу себе этого позволить? Или она выставит мне огромный счет? Отец всегда говорил, за все в жизни надо платить. В конце концов, счет всегда выставляют. Из его уст это звучало как угроза. А вдруг сейчас будет не так? Мне могут и не выставить счет, не так ли? Меня это успокаивает. Теперь думать о подарке Сюзанны гораздо легче. За подарки ведь не принято платить, верно? А мысли ходят по кругу. Почему мне так трудно принимать дорогие подарки? С мелочами вроде кружки все в порядке, но жилье? Разве не стоит радоваться вместо того, чтобы ожидать неприятного сюрприза и расстраиваться? В некоторых культурах отказываться от подарка считается грубостью. Могу ли я задеть ее чувства, если предложу оплатить жилье? Обязательно спрошу Сюзанну, как принято в Австрии. Я так давно не размышляла, и уж точно не о стольких вещах одновременно. Улыбаюсь, потому что это приятно. Оборачиваюсь и смотрю в окно. Уже стемнело. Снаружи практически ничего не видно. В каком-то смысле это здорово, соответствует моему будущему. Чувствую формы, но не вижу их ясно. Какие впечатления принесут эти выходные? Смогу ли я вообще выйти из квартиры без телефона? Может, купить новый? Или начать с ментальной карты?